Горячая черная кожа сидений липнет к ногам, пахнет прогретыми солнцем тропическими зарослями. Ветерок гладит волоски на руке. Джип скачет по ухабистой дороге, прохладный воздух смешивается с теплым. Потом мы поднимаемся на гору по пешеходной тропе. В верхушках деревьев шумит ветер, под ногами шуршат камни и взлетает пыль. Мы негромко переговариваемся. В ложбинку груди стекает пот. Я тяжело дышу, глядя на маячащую впереди футболку Марка, потемневшую от пота. К концу восхождения я устала и не чувствую ног, но очень довольна. У Марка загорело лицо, и он неотразим. Здоровый, спортивный. Не помню, когда видела его таким счастливым. Прежний Марк. Меня тянет к нему, как магнитом. Так и хочется прикоснуться к его бронзовой коже. Когда мы мчимся на катере обратно в отель, я собственническим жестом закидываю ногу ему на колени. Я рассказала ему о сумке, и он нашел, что это забавно. В духе комедийного сериала «Отель Фолти Тауэрс». Мне, честно говоря, сериал никогда не нравился. Слишком уж он груб, местами неоправданно. Хотя, возможно, именно это в нем и смешно. Не знаю. Монти Пайтон я люблю, но Клис должен быть посдержанней. В неразбавленном виде он невыносим. Вернувшись домой, мы ныряем в постель, лениво занимаемся любовью и дремлем до заката. Потом принимаем душ и одеваемся. Марк ведет меня на террасу и открывает бутылку шампанского. Ту самую, от Эдди. Марку я сказала, что подарок прислал Фред. Он протягивает мне полный бокал, шипящий пузырьками. Вы знали, что качество шампанского можно определить по размеру пузырьков? Чем они мельче, тем лучше раскрывают аромат и вкус. Пузырьки углекислого газа подхватывают и переносят молекулы вкуса. Чем их больше, тем изысканнее вкус шампанского. Мой бокал полон длинных ленточек, крошечных, стремящихся ввысь пузырьков. Мы чокаемся. «Женитьба на тебе – лучший выбор в моей жизни», – улыбается Марк. «Я хочу, чтобы ты знала, Эрин. Я люблю тебя и буду заботиться о тебе». И как только мы вернемся домой, я найду другую работу, чтобы обеспечить нам достойную жизнь. Как тебе такой план? Замечательно. С улыбкой отвечаю я и делаю глоток. Пузырьки щекочут губы и нос. Райское блаженство. Спасибо, Эдди. Что будем делать с... Я киваю на дверь. Завтра я отнесу сумку в центр дайвинга и передам инструктору координаты того места. Он разберется. Или мы опять найдем ее в номере? Одно из двух. Смеется он. На той стороне лагуны начинает играть музыка. Воскресные ужины проходят на пляже в сопровождении традиционного полинезийского шоу. Я сказала Марку, что мне это напоминает модную в 80-е годы традицию загородного отдыха в деревенских гостиницах. «Мы в отеле 4 сезона», — напомнил мне он. «И нас ждет 5-звездочный ужин с 3 переменами роскошных блюд на освещенном факелами тропическом пляже с традиционными полинезийскими водными барабанами и танцами с огнем». «Ну да, там тоже устраивали представление за ужином», — упираюсь я. «Разве нет?» Нас усаживают за столик на песке у самой кромки воды. Кроме нас здесь всего 10 других пар. Вдоль пляжа расставлены свечи и пылающие факелы. Мы машем паре, с которой познакомились во время сегодняшней прогулки, Дэниелу и Салли. Они улыбаются и машут в ответ. Все расслаблены и счастливы. Воздух благоухает таитянской гордением и костром. Мы пьем шампанское и говорим о будущем. Что сделаем, когда вернемся домой? Я рассказываю Марку об Алексе, как она планирует забеременеть, о Холле, обо всем. Помалкиваю только о Бэдди с его подарком. Муж увлеченно слушает. Занятый своими проблемами, он словно забыл, что я продолжала жить своей жизнью. Теперь же ему интересно. Он удивляется, зачем выпускают таких, как Холли. Спрашивает, не сожалеет ли о собственном поступке Алекса. Мы продолжаем беседу за десертом и кофе, а потом смотрим шоу. Полинезийские танцоры, мужчины и женщины в национальных костюмах кувыркаются и крутят сальто на песке, держа в бронзовых руках или сжимая белыми зубами горящие факелы. Взлетают в воздух, ныряют в воду. Перкуссионисты стоят по колено в волнах, стучат ладонями по плавучим барабанам и по воде. Музыка нарастает и достигает апогея. Волны на миг вспыхивают пламенем, белые огни лижут поверхность воды. Темнота разражается аплодисментами и восторженными криками. Мы перемещаемся в бар и пьем коктейли. Танцуем, целуемся, тискаемся и пьем еще. Мы оказываемся самыми стойкими, но в конце концов решаем отправиться в постель и, спотыкаясь, бредем в свое бунгало. И да, сумка нас там ждет. Я приношу из ванной маникюрные ножницы, и мы ее открываем. Глава 14. Понедельник, 12 сентября. Утерянный или сброшенный? Просыпаюсь я поздно. Марк спит мертвецким сном рядом со мной, а в комнате стоит тяжелый дух перегара. Вчера мы рухнули в постель, забыв заказать завтрак и даже включить кондиционер. У меня раскалывается голова, страшно хочется есть. Похоже, прошлым вечером мы еще что-то заказывали. Я осторожно скатываюсь с кровати и бреду к тележке. Растаявшее мороженое и перевернутая бутылка шампанского в ведерке. Сколько же мы выпили, господи. Пересохший язык с трудом умещается во рту. Умираю с голода. Я принимаю ответственное решение и иду к телефону. На полпути к цели мою ногу пронзает резкая боль, и я, потеряв равновесие, с размаху приземляюсь на плиточный пол. Черт возьми, как больно! На своде стопы наливается красная капля. Черт, я наступила на ножницы, которые меня укололи и выскочили из-под ноги. Капля превращается в кровавый ручеек, стекающий на пол. В висках пульсирует боль. Пропади все пропадом. Я осторожно встаю и прыгаю на одной ноге к телефону. Трубку берут после второго гудка. «Доброе утро. Можно заказать завтрак в номер? Пожалуйста. Да, два полных завтрака. Да, яйца пашот, кофе на двоих, булочки. Да, угу. Апельсиновый сок тоже на двоих. А у вас есть пластырь? Ну, такой небольшой. Или аптечка какая-нибудь?» «Да, да. Ага, отлично. Да, хорошо. Спасибо». Я кладу трубку и падаю обратно на кровать, пачкая кровью простыни. Марк потягивается и издает протяжный стон. 20 минут. Бормочу я и тут же засыпаю. Очнувшись, вижу Марка, который везет тележку с завтраком через комнату на террасу. По контрасту с загорелой кожей белый халат кажется еще белее. Я беру аптечку, которую мне принесли вместе с завтраком, и хромаю следом. Поверх белья на мне растянутая футболка на 3 размера больше. На ноге запеклась корка крови. Мы едим молча, зачарованно уставившись на океан. Я возвращаюсь в номер за обезболивающим, заклеиваю ранку пластырем, добираюсь до ближайшего шезлонга и почти мгновенно засыпаю. Проснувшись, обнаруживаю, что Марк расправил надо мной тент. Боже, как я его люблю. Я проверяю, как голова, осторожно кивая, затем покачивая ей в разные стороны. Да, определенно лучше. Гораздо лучше.